Глава 23. Шагая по коридору учебного корпуса, Ярослав Александрович пребывал в глубокой задумчивости. Случившееся на площадке никак не укладывалось в его сознании. Когда энергетический каркас Полозова пошел в разнос, Волков изначально даже не насторожился, прекрасно понимая причины, по которым это случилось. Весьма типичный случай при переходе на следующую ступень ранга. Но вот то, что произошло дальше, повергло преподавателя физической подготовки в глубокий шок. В тот момент, когда Волков сжал предплечье парня, собираясь принять в себя сырую силу, он оказался совершенно не готов к тому шквалу, который буйствовал в чужом энергетическом каркасе. Яростное биение силы, переполняющей Петра Полозова, ошеломило Ярослава Александровича, и он спешно начал втягивать ее, чтобы хоть ненадолго отсрочить выплеск. Паники, как это ни странно, у Волкова не было. Он с пугающей ясностью понимал, что случится, если парень не справится. А еще присутствовало огромное изумление тем фактом, что в энергетическом каркасе низшего ранга третьей ступени могло вообще происходить что-то подобное. Происходить то, чего Волков никогда не встречал за всю свою жизнь. Если бы он знал это перед тем, как решил помочь парню, то ни за что бы не стал этого делать. Когда их резервы объединились, Волков лишь слегка потянул на себя самый краешек бушующей энергии, но каркас мужчины моментально оказался заполнен ею до предела, а сила продолжала поступать, будто он и не разрывал связь. Но внезапно все прекратилось. Раскрыв глаза, Волков увидел лишь умиротворенное лицо парня, словно ничего только что и не происходило. Сила схлынула в один миг, словно пролитая вода в песок, моментально опустошив энергетический каркас преподавателя, оставив сосущее ощущение собственной беспомощности. Сейчас Волков даже не мог вспомнить, когда в последний раз он ощущал себя настолько выжатым. Это было слишком невероятным, чтобы Волков мог это проигнорировать. «Все в порядке?» — осторожно поинтересовался он у Полозова, разжимая руки. «Наверное, да», — кивнул он, и Волков только сейчас заметил, как подрагивали Петины пальцы. Поднявшись на ноги, мужчина обнаружил, что вокруг них, в радиусе нескольких метров, разлилось ледяное пятно, будто кто-то от души шарахнул в землю конструктом со стихийной составляющей. Это свидетельствовало о том, что у Полозова прослеживалась явная предрасположенность к оперированию ледяной стихией. «Хорошо», — кивнул озадаченный Волков, понимая, чему только что стал свидетелем. «То, что ты смог стравить силу в землю, хорошо, но я бы очень тебя попросил, чтобы ты больше подобного не допускал». «От меня это не зависит», — виновато произнес парень. «Вы так говорите, будто я это специально сделал». «Я прекрасно понимаю, что не специально», — хмыкнул Волков. «Но вот если бы ты не дотянул до такого критического момента, этого бы не произошло». Уже после того, как задумчивый парень побрел в раздевалку, преподаватель еще некоторое время раздумывал, выстраивая в голове диалог, который должен был скоро состояться, после чего поднялся и не спеша побрел к одному из учебных корпусов. «Ну что?» — поинтересовался у него ректор, едва Волков появился в его кабинете. «Все-таки переход на следующую ступень?» «Вы оказались правы, Дмитрий Аристархович», — кивнул преподаватель. «Его энергетический каркас, конечно, нуждается в доработке, но в принципе ничего страшного. Пару-тройку дней, немного его усилий и желания, и все придет в норму. Я с ним поговорил и все объяснил». «Спасибо, Ярослав», — кивнул ректор, что-то записывая в своем ежедневнике. «Больше ничего странного не заметил?» «Да вроде нет», — пожал плечами Волков. «Все в порядке. Резерв каркаса немного увеличен, но это обычное дело. Когда перестанет пульсировать, все должно само прийти в норму». Уже выходя из кабинета, Ярослав Александрович вспомнил то чувство, которое овладело им, когда он понял, что не справится. То самое чувство, словно ты стоишь перед надвигающейся волной, которая уже готова обрушиться на тебя своей многотонной тяжестью. Если бы Полозов не справился, от Волкова даже бы пепла не осталось. Ректору он не стал рассказывать всего того, что испытал, да и нельзя этого было делать. А вот доложить о произошедшем человеку, который просил его приглядывать за Полозовым, следовало незамедлительно, пока не случилось беды. Волков не знал до сегодняшнего дня, как должна ощущаться родовая сила, поскольку родовитым он не был. В его понимании это было сравнимо, наверное, с огненным валом, который раз за разом прокатывается по каждой ниточке энергетического каркаса, даря ощущение могущества. Но вот только в этом парне не наблюдалось ничего похожего на его представление — поскольку Волков оказался не готов к тому, что ему открылось. Полозовская сила оказалась гигантской черной волной, сметающей на своем пути все, до чего она смогла дотянуться. Единственной эмоцией, которую она вызывала, был животный страх перед грозной неумолимой стихией. И первым об этом должен был узнать тот человек, которому Волков был обязан не только своим назначением на должность преподавателя по физической подготовке, но и жизнью. Радислав Смирнов должен узнать первым о том, что в Полозове начал просыпаться родовой дар. А вот ректору об этом было знать вовсе не обязательно. Скоро все само собой вскроется. Да и неизвестно, как именно ректор воспользуется этой информацией. А уж Волков позаботится о том, чтобы у Полозова не возникло новых проблем. Теперь он понимал, что произошедшее на дуэли с Громовым – результат огромной выдержки парня. Не будь ее, Громов был бы мертв. И Волков знал, что Полозову не составило бы труда это сделать. «А тебя стучаться не учили?» Язвительно поинтересовался парень, на самом деле лихорадочно соображая, что сейчас отвечать родителю. «Я хочу услышать, как эта трость оказалась у меня, Петр», произнес Полозов-старший, положив ее на кровать парня, полностью проигнорировав вызывающий тон Пети. «Я тебе очень советую воздержаться от вранья». «Серьезно?» Сила в руках парня бурлила, готовая в любой момент сложиться в убойный конструкт. «Прямо советуешь?» «Да, сын», — спокойно кивнул Полозов-старший. «Ты, наверное, просто не понимаешь, в какой ситуации сейчас находишься. Что ж, я поясню. И да, я не люблю свои просьбы повторять по два раза». Сделав шаг вперед, он прикоснулся тыльной стороной ладони к руке парня. Петя моментально ощутил, как сбивается его концентрация, а вся сформировавшаяся в руках сила куда-то бесследно исчезла. От удивления парень замер. Вот так, походя одним простым мимолетным касанием, опустошить четверть его энергетического каркаса? «Как ты это сделал?» «Петя, пожалуйста, не испытывай моего терпения», — раздраженно произнес Полозов. «Я задал тебе вопрос, и я не уйду, пока не получу на него ответ». «На меня в тот день напали», — пробурчал Петя, понимая, что некоторые детали все же придется рассказать. «Именно там я ее и потерял». «Ты меня все больше изумляешь», — покачал головой Полозов-старший. «Хочу заметить, что это уже второй раз за несколько дней, когда на тебя нападают. Не объяснишь причин такого повышенного внимания к своей персоне?» Тщательно взвешивая слова, Петя принялся рассказывать о произошедшем, ни словом не обмолвившись о том, что он там оказался из-за визита в Первый императорский банк. С Полозова-старшего станется проверить его счет, сумма на котором его весьма удивит. А уж человеку, служащему в тайном приказе, точно не откажут в такой малости. Но Захар Андреевич не стал спрашивать, что Петя вообще там делал. Вместо этого Полозов-старший внимательно слушал, и по его лицу парень совершенно не мог определить, насколько отец верит в то, что он говорит. Когда Петр в рассказе подошел к моменту с кинжалом, который нападавшие ему попытались вложить в руку, с лица Захара Андреевича моментально слетела скучающая маска. Он даже весь подобрался. «Вот с этого момента, пожалуйста, помедленней», — попросил родитель. Выслушав сына, Полозов задумался. Картина была по-прежнему неясной, но теперь он хоть примерно понимал причины произошедшего с сыном. Было совершенно очевидным, что подобным образом хотели подставить вовсе не Петю, а его. Видимо, кому-то очень не понравилось его назначение. Настолько, что этот неизвестный начал действовать незамедлительно, совершенно не стесняясь в методах. Вот только кто... «Значит так», — решил Захар Андреевич. «Из поместья пока никуда не высовываться. Сидишь здесь до тех пор, пока я не разрешу, ясно?» «Захар Андреевич, вы немного на себя взвалили?» — задохнулся от возмущения парень. «Хочу заметить, что я сам буду решать, во сколько и куда мне выходить, понятно? Как-то же я дожил до 16 лет без ваших указаний, так что и дальше я прекрасно обойдусь без них». «Хорошо», — медленно кивнул Полозов-старший. «Признаю, погорячился, но ты должен меня понять, ты мой сын». «Я вам ничего не должен, Захар Андреевич», — процедил парень. Было заметно, что последняя реплика буквально взбесила князя, но он пока держал себя в руках. «Петя, я тебя не для того отправил в Светлореченск, чтобы ты влипал в подобные ситуации. Твоя задача была просто учиться и совершенствовать свой магический дар. А что вместо этого делаешь ты?» «И что я такого делаю?» — вскипел парень. «Не даю себя убить или ограбить, сидя в этой дыре вместо столицы? Или прохожу обучение в этом колледже вместо того, чтобы учиться в достойном заведении? Что именно из этого я делаю?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю», — поморщился Полозов-старший. «Не нужно передергивать». «Ну а что не так? Ты сам меня сюда отправил, когда понял, что я не унаследовал родовой дар. А теперь ты, как ни в чем не бывало, появляешься через 10 лет и пытаешься мне рассказать, что мне делать и как себя вести?» «Ты мне еще истерику здесь закати», — фыркнул Захар Андреевич. «И отправил я тебя вовсе не потому, что у тебя отсутствует родовой дар. Повторяю, ты всегда мой сын, независимо от того, есть ли у тебя родовой дар или нет. На то, чтобы тебя отправить сюда, были другие причины, о которых я тебе пока рассказать не могу. Но я все же искренне надеюсь, что ты меня когда-нибудь поймешь». «Это вряд ли. И вообще, пока ты здесь не появлялся, на меня никто не старался нападать. Так, может, дело не во мне вовсе?» «В этом ты прав», — согласился Полозов-старший. «Скорее всего, это связано с моим назначением, и через тебя пытаются подобраться ко мне. Именно поэтому я тебя и прошу пока не покидать поместье». «А я повторяю, что сам буду решать, куда мне и когда ходить», — холодно произнес парень, открывая дверь. «Хорошего вечера, Захар Андреевич». Сейчас Пете предстояла поездка в другой конец города. Светить барсом в том районе, в который он собирался, Петр предусмотрительно не стал, поэтому он воспользовался услугами паракэба. Высадившись за квартал от конечной точки назначения, Петя прогулочным шагом двинулся по улице, намереваясь по пути заскочить в кондитерскую. Идти в гости с просьбой и с пустыми руками далеко не лучшая идея. Было заметно, что в Светлореченске происходит что-то тревожное, поскольку ничем другим он бы не смог объяснить, почему за несколько минут его прогулки парень умудрился повстречать целых 3 патруля городовых. Полозов не знал, все ли дело в его возрасте или внешнем виде, но на Петю полицейские внимания не обратили. Если верить словам Ольги Радиславовны, то использование морока было нежелательным, поскольку снова могло спровоцировать бурю в энергетическом каркасе. Но у Пети сейчас просто не было выбора, так как там, куда он собирался, без морока его никогда не видели и не увидят. Дом, расположенный практически на краю города, встретил его чистой парадной. Петя ничем не рисковал, вот так просто заявляясь сюда. Аккуратно постучав, он дождался, когда за дверью послышатся шаги. «Не ожидала», — удивленно произнесла немолодая женщина, внимательно рассматривая парня сквозь тонкие стекла очков. «Чем обязана?» «Добрый вечер, Изольда Павловна. Отлично выглядите», — вежливо поздоровался Петя, протягивая ей бумажный пакет с ее любимыми круассанами. «Я здесь гулял неподалеку, решил зайти поздороваться, узнать, как у вас дела, все ли хорошо». «Пожалуй, сделаю вид, что поверила», — понимающе усмехнулась она. «Гулял он, как же. Запри дверь, пожалуйста», — бросила Изольда Павловна. «И проходи». Сделав то, что она попросила, Петя предусмотрительно разулся, поставив башмаки на обувную полку. «Изольда Павловна, мне от вас нужна кое-какая информация». «А известно ли тебе, что говорить сходу о делах весьма дурной тон?» — наставительно произнесла Изольда Павловна. «Избавляйся от этой привычки. Даже мои оборванцы так не делают». Проследовав за хозяйкой на кухню, Полозов присел на стул. Дождавшись, пока Изольда Павловна поставит перед ним большую чашку с какао, он выжидающе посмотрел на женщину. «А ты нервничаешь», — проницательно заметила женщина, увидев, что Петя вместо того, чтобы пить, вертит в руках серебряную ложечку. «Хорошо», — вздохнула она. «Вижу, что ты настроен серьезно, поэтому давай, наверное, все же перейдем к делам. Выкладывай, что у тебя?» «Евгений Ротмистров», — коротко ответил Полозов. «Живет где-то возле фабрики братьев Кармановых. В самые кратчайшие сроки мне нужно узнать об этом человеке все. Внешность, особые приметы, точный адрес». «Вот как?» — задумалась она. «Но с этим никаких сложностей», — пожала плечами Изольда Павловна. «Это я тебе и сейчас могу сказать». «Вы знаете его лично?» — насторожился Петя. «Откуда, если не секрет?» «Секрет», — сверкнула глазами она. «Да, я знаю его лично», — подтвердила она. «Как и тех, с кем он работает». «Интересно». «Это, конечно, не мое дело, но не связывался бы ты с ним», — неодобрительно покосилась она. «Такая вонь поднимется. Тем более сейчас, когда в городе творится черт знает что», — с намеком произнесла она, мазнув внимательным взглядом по беззаботному лицу парня. «Ротмистров темная лошадка, и все, кому нужно, прекрасно знают, с кем он ведет дела». «Спасибо за совет, но я сам разберусь, Изольда Павловна. Адрес?» «Цветочная, 17. Полноватый брюнет с неприятными водянистыми глазами, на вид лет 50. Живет один. Раз в неделю к нему приходит домработница. Обычно это бывает по субботам». «Спасибо», — кивнул парень, так и не притронувшись к чашке с какао. «Скажи, а к тому, что сейчас творится в городе, ты как-то причастен?» — нейтрально поинтересовалась она. «Нет», — покачал головой он, — «не причастен». «Понятно». Женщина даже не стала делать вид, что поверила ему. «Ну, раз нет, тогда ладно». Надев ботинки, Петя взялся за ручку двери. «Всего доброго, Изольда Павловна», — попрощался он. «Спасибо». Вот только открывая дверь, Полозов никак не ожидал увидеть там знакомое лицо. Уже занеся руку, которой он собирался постучать в дверь Изольды Павловны, сейчас на Петю удивленно смотрел тот самый городовой, который недавно размахивал револьвером, а потом вложил в руку Пети кинжал. «Ты кто такой?» — нахмурился он, отшатнувшись. Вот только больше он ничего сделать не успел, поскольку, моментально прогнав по энергетическому каркасу силу, Полозов ухватил его за горло и рывком втащил в квартиру Изольды Павловны. «Ты что творишь?» — ахнула женщина, но парень только отмахнулся. «Какая приятная и неожиданная встреча!» — прошипел парень, рывком опрокидывая мужика на пол. «Кто я, тебе знать вовсе не обязательно, а вот кто ты такой, это мы сейчас и послушаем». И когда воплощенный огненный конструкт, готовый сорваться с привязи, заплясал напротив глаза насмерть перепуганного городового, он, мелко-мелко закивав, начал говорить.